Глава 31. «Это Арина», — представляет меня Леднев брату Эрика. Янис сидит в расслабленной позе, вытянув ноги, смотрит из-под лобья. На лице застыло нечитаемое выражение. Чем-то они похожи с Эриком, но в то же время абсолютно разные. И нет, дело не во внешности, скорее в энергетике. Везунчик с первых минут располагает к себе и общению, а этот мужчина — полная его противоположность. Ни за что бы не подошла к нему первой. «Ян», — холодно представляется Богдасаров-младший, приподнимая уголки губ и не отводя от меня слегка прищуренных глаз. Леднев говорит, что отойдет заказать кофе, и мы остаемся с Янисом одни. Я замечаю бутылку виски на столе. Неужели Эрик так набрался из-за визита бывшей? Пока не знаю, как к этому отношусь. Никак не могу выкинуть из головы их разговор и последующее поведение везунчика. А что, если Эрик и впрямь выпивает? И чуть какие проблемы появляются на горизонте, он за стакан хватается. Как дядя Дима. Может, и те 3 дня Эрик не на работе пропадал, а бухал. Задумчиво прикусываю губу, пока черные глаза напротив цепко обводят мое лицо 2 раз. Взгляд у Богдасарова-младшего пугающий, без намека на теплую карамель. Янис берет со стола бокал с виски, делает глоток и ставит бокал обратно. Встряхивает головой, словно у него перед глазами надоедливые мошки летают. Или, возможно, дошел до кондиции, как брат, и его тоже пора тащить в номер, чтобы проспался. «Учишься или работаешь?» — спрашивает он вполне четко и внятно. «И то, и другое. Выглядит молодо, но глаза, как у умудренного опытом старика. У Семёна Ильича бывает порой такой взгляд, но вряд ли Янис так безмерно устал от жизни в свои 25 или 27». «У нас с Эриком 6 лет разницы», — вдруг говорит Ян, продолжая внимательно наблюдать за моим лицом. «Похоже, я и впрямь громко думаю, как любит иногда выражаться Эрик. Надо бы потеше. Осматриваюсь по сторонам. Некомфортно находиться один на один с этим человеком, который не сводит с меня гипнотизирующего взгляда». «Миша говорил, ты 2 раз прилетаешь. И бедовая». Ян снова делает глоток виски, и я замечаю на его запястье силиконовый браслет, идентификационный. Мы такие на стариков надеваем, когда они покидают стены приюта, на всякий случай. «Я слышала, ты тоже со странностями?» Отвечаю в той же манере, в какой мне задали вопрос, сражаясь с подступающим к лицу румянцем и непонятно откуда взявшимся волнением. Мне не нравится оценивающий настойчивый взгляд напротив, будто Ян пытается вскрыть мою черепную коробку, как и то, что в черных глазах загорается интерес. «Со странностями?» «Ну, если это можно так назвать». Ян касается горла, поправляет воротник рубашки, расстегивает 1 пуговицу, словно ему не хватает воздуха. «У меня эпилептические припадки. После несчастья с братом любой стресс, и все. Брат Эрика шумно сглатывает и снова тянется к бокалу. Делает еще глоток виски и начинает заметно нервничать. Я только сейчас обращаю внимание, что у Яниса неестественно бледный оттенок кожи. Или так падает свет, не пойму. Задерживаю взгляд на его идентификационном браслете. «Эпилепсия? И ты пьешь алкоголь?» — спрашиваю, подавляя желание забрать у Яна бокал. «Он ведь провоцирует эти состояния». «Знаю, но мне недолго осталось, поэтому не хочу лишать себя последней радости». Ян выглядит серьезным, говоря эти слова, а меня накрывает шоком. Кручу головой в поисках Миши. «Куда же он запропастился?» Леднев стоит у бара и не торопится возвращаться. С девушкой, что ли, заигрывает. Я возвращаю внимание к Янису и вижу, как бокал падает из его рук, а он сам следом съезжает со стула на пол, теряя сознание. Его мышцы за мгновение приходят в тонус, спина выгибается дугой, и тело начинает сильно трясти. На автомате я вскакиваю на ноги и оказываюсь рядом, стягиваю себе толстовку и подкладываю под его голову, пытаясь повернуть ее на бок. Действую на инстинктах, смутно припоминая, что делать в подобной ситуации. А что, если Ян не придет в себя после приступа? Боже, ну и семейка! Куда я вляпалась? Пытаюсь достать свободной рукой телефон из кармана джинсов, чтобы вызвать скорую, но Михаил пугает резким окриком, и я роняю сотовый на пол. «Что происходит?» Строго спрашивает Леднев, смотря на нас недоумевающими глазами. Я близка к тому, что меня начнет трясти так же, как и Яниса, лежащего на полу и пускающего слюни на мою толстовку, но только от стресса. «Мы просто разговаривали, ему плохо стало, я не знаю!» Пытаюсь говорить быстро, но запинаюсь от волнения. Миша ставит кофе на стол и подходит ближе. выглядит при этом спокойным и невозмутимым, и вместо того, чтобы как-то мне помочь, вдруг дает Янису смачный пинок ботинком под ребра. «Прекрати немедленно, полудурок! Один набрался в сопли, второй приступ эпилепсии изображает. Ты еще помочись под себя для реалистичности!» Я уже вообще ничего не понимаю, особенно после того, как Ян словно по щелчку пальцев становится прежним. Садится на полу, вытирает рот от слюней тыльной стороной ладони и при этом довольно улыбается, потирая ушибленный бок, когда он с таким выражением лица смотрит копия Эрика. Меня захлестывает волна невероятного гнева. Янис притворялся? Не было никакого припадка? Хочется взять кофе со стола и плеснуть в насмехающееся лицо, а потом так же носком ботинка, как и Леднев, заехать ему, но только в пах. Этим же мужчины обычно дорожат больше всего. Я чуть не посидела, когда у него начала выгибаться спина, и тело трясло, как в лихорадке. Очень правдоподобно. Все-таки правильно я сделала, что согласилась полететь с Эриком в Владивосток. Теперь по приезде можно смело распрощаться с этой непредсказуемой семейкой. Данька прав оказался. Странная для меня компания. Слишком. Не потяну. Вскакиваю с пола, хватая телефон и чувствую, как меня трясет. И в отличие от Яна, настоящей дрожью. Ноги подкашиваются от пережитого стресса, и я опускаюсь на стул, словно тряпичная кукла. «Ты как?» — Миша впивается в меня пытливыми глазами, замечая мое состояние. Кивает на бутылку с виски. «Будешь?» Я отрицательно качаю головой, не отводя от Яниса недоумевающего взгляда. «Не обращай внимания. Он стебется. Над всеми, кто намекает, что он немного того. Причем сам же эти слухи распускает, а потом концерты по заявкам устраивает. Нормально у него все с головой», — заверяет Леднев. «У меня большие сомнения на этот счет», — нервно хмыкаю я. «Ты не всю пыль собрал? Вон, в том углу еще поваляйся», — обращаюсь к Янису, кивая в другой конец помещения. Он еще шире расплывается в улыбке, поднимается на ноги, отряхивает джинсы, поправляет рубашку. «Я передумала пить кофе и проводить время в вашем обществе. Извини, Миш, я зря согласилась. Хочу уйти, но Ян преграждает путь, встав напротив. Смотрит сверху вниз наглой ухмылкой, пока я пытаюсь уложить в голове его жестокую шутку. Чем я это заслужила?» «Ладно, извини. Дурацкий розыгрыш. Но ты такая серьезная сидела. Мне показалось, что тебя необходимо растормошить и отвлечь от грустных мыслей. Как ты сказала, тебя зовут? Рина? Больше не буду, Рина», — говорит он, а сам при этом странно дергает головой, глазами хлопает, и кажется, что у него вот-вот начнется новый припадок. Ян тут же получает подзатыльник от Леднева, и они уже оба ржут, не сдерживаясь. В голос. И мне становится смешно, что повелась на такую глупую уловку, но упрямо поджимаю губы. «Ну все. Прекрати шокировать девчонку». Михаил обрывает смешки. «Эрик тебе башку открутит, клянусь. Ты бы слышал, как он орал в трубку в прошлый раз, когда я не досмотрел за Риной». «Не припоминаю такого», — шепчу, уставившись в пол. «Конечно, не припоминаешь. Ты тогда уже приход от укола словила. Он мне позвонил благодарность высказать. А потом еще раз, когда с дозировкой сам что-то намудрил, и ты долго не просыпалась». От напряжения и стресса нервы стянуты в тугой плотный комок. К тому же не уверена, что на трясущихся ногах дойду сейчас до номера. Нужно немного в себя прийти. Заодно выпью кофе, но задерживаться в этой компании не имею больше желания. «Как тебе на базе?» — спрашивает Ян, переведя тему, но все равно не покидает ощущение, что этот псих готовит какую-нибудь новую идиотскую выходку. «Пока еще не было времени осмотреться», — сухо отвечаю я. «Мих, она точно совершеннолетняя. Ты документы ее видел?» — спрашивает Ян, обращаясь к Ледневу. «А духи твои что по этому поводу говорят? Или опять молчат?» «Знаешь же, что это не так работает», — отмахивается Янис, добродушно улыбаясь. Вот сейчас он снова очень похож на Эрика. Аж внутри что-то ёкает, и хочется вернуться в номер. Везунчик на сильных обезболивающих. Утром закинул в себя две таблетки, а к вечеру смешал их с алкоголем. Зря я оставила Эрика одного. И не вернулась от тети пораньше. Возможно, тогда мы с любовником провели бы вечер куда интереснее, чем сейчас. Хотя куда уж еще интереснее. Скептически осматриваю свою компанию, задерживая глаза на полудурочном. «В прошлый раз, когда Рина головой приложилась, и я в клинику ее привез, в паспорт посмотрел. 21 скоро исполнится». «Мог бы у меня спросить. Я умею разговаривать, если что». «У меня большие сомнения на этот счет», — возвращает Янис мои же слова. «Я полагала, что сильнее Эрика меня уже никто не будет бесить, но заблуждалась. Делаю глоток кофе, снова думая о везунчике и о том, что он не оставлял меня одну в номере, а находился все время рядом и даже отменил дела. Не то что я. «Может, что покрепче будешь?» — спрашивает Янис и кивает на бутылку с виски. «Кажется, у тебя стресс. И глаз тоже дергается. Припадка никакого не ожидается». Как же хочется вмазать кулаком по его лицу, чтобы стереть эту язвительную усмешку. Еще наглости хватает подкалывать. «Если не угомонишься, то мой кофе окажется на твоей рубашке». «Ладно», — миролюбиво улыбается Янис. «Больше не буду. Обещаю». Миша с интересом за нами наблюдает и молча попивает кофе. Знал, что так будет, поэтому и позвал. Что за развод? Больше не нашли над кем поиздеваться? «Хочешь десерт?» — предлагает Ян, не оставляя попыток вернуть мое расположение. «Нет, спасибо. Я сейчас немного приду в себя и вернусь в номер. Понюхаю Эрика и вместе с ним просплю до утра в пьяном угаре». Янис вновь улыбается, достает телефон, затем переводит на меня озадаченный взгляд. «Детское же время. Посиди с нами еще. Шана, кстати, не сказала, когда прилетает?» — спрашивает он у Леднева. «На днях. Спортсменок своих на базу привезет. Здесь будет проводить тренировки. Хочет урвать хотя бы пару дней, чтобы провести их с Эриком и его девушкой. А то в прошлый раз кое-кто все планы сорвал». «Правда?» — в глазах Яна разгорается любопытство. «А балерину, травмированную, с собой привезет? Не знаешь?» «Без понятия. И, кажется, она фигуристка». «Ай, тогда точно дождусь их возвращения, чтобы прояснить этот момент». С улыбкой протягивает Ян. Я допиваю бодрящую ароматную горечь, думая о том, что с удовольствием бы выпила еще один кофе, но тогда и вовсе не усну. Сначала Эрик с Залиной, потом Ян со своим вымышленным припадком. Хоть успокоительное пей, чтобы до настоящего инфаркта не дошло. «Спасибо за кофе. Благодарю Мишу. Что было приятно познакомиться, не скажу. Было неприятно». Обращаюсь к Яну, на что он равнодушно пожимает плечами. Похоже, ему ни капли не стыдно за свое неадекватное поведение. «Чтобы исправить о себе впечатление, провожу». Он поднимается со стула и протягивает мою толстовку. «Себе оставь», — говорю я, вспомнив, что она вся в его слюнях. «И не нужно меня провожать. Я запомнила дорогу». Ян кидает толстовку обратно на стул. «Я не спрашивал твоего разрешения. Идем. Круто кофе попила. Минус нервы, минус толстовка и плюс седые волосы. Миша извиняюще улыбается, затем окликает Яниса и проводит большим пальцем поперёк горла, намекая, что везунчик за меня кое-кого накажет. И правильно сделает. Нельзя же так издеваться над людьми. «Ничего не могу поделать!» Ян разводит руками в стороны. «Духи так велят!» Уточняет он, играя бровями и подталкивает меня к выходу. «Если через 10 минут не вернешься, то Серегу на подмогу вызову. Хватит с меня прошлой выволочки!» Доносится голос Леднева. «Духи?» — кривлю я, когда мы оказываемся в коридоре, направляясь к нашему с Эриком номеру. «Опять ждать какой-нибудь дурацкой выходки, да? Имей в виду, если свалишься в обморок, чувства буду приводить как Леднев, пинками!» Ян напускает на себя загадочный вид. «Сказал же, что больше не буду. К тому же бабуля твоя пришла на защиту. Грозит строго пальцем, чтобы не обижал любимую внучку». «Не смешно! Моя бабушка и впрямь умерла». «Знаю. И дед, и мать, и жена дяди», — задумчиво говорит он, хмурясь, а мне не по себе становится от его слов. «Да ладно. В один день, что ли, все умерли?» «Новости в интернете, меньше читай. Сумасшедший». «Окружение давно смирилось с тем, что я такой, а на остальных плевать». Ускоряю шаг, видя заветную дверь, и мечтаю оказаться в стенах номера, но Ян останавливает меня, взяв за локоть. «Не торопись». Свободной рукой он тянется к джинсам. «Хочу кое-что показать». «Ну нет», — дергаюсь, как ошарашенная. «Я кричать буду, понял?» Кладу ладонь на ручку двери, чувствуя, как меня потряхивает от возмущения. «Другим своим придурочные замашки демонстрируй! С меня хватит!» Яниса нисколько не впечатляет эта речь. Он лишь сильнее сжимает мой локоть, а другой рукой достает из кармана телефон и снова лыбится, слишком напоминая Эрика в этот момент. «А ты, оказывается, пошленькая, да? Ты что подумала, я буду сейчас показывать? Успокойся, чокнутая. Я подружек брата не соблазняю. Стой и не беси меня, я сказал». Требует он, и в голосе мелькают нотки раздражения, а хватка становится отчетливее и больнее. Янис минуту водит пальцем по экрану, будто что-то ищет, потом поворачивает его ко мне. На дисплее фотка Эрика и той самой девушки, которую я сегодня видела из-за визита, которой все пошло по одному месту. Они красиво одеты, улыбаются. На заднем плане разноцветные шары. Везунчик выглядит довольным, и такое выражение на его лице для меня тоже в новинку. Что же могло случиться, чтобы теперь между этими двумя образовалась непреодолимая пропасть? И сколько можно это все мусолить? «Да, точно», — киваю. «Ты не соблазняешь, а избавляешь брата от девушек, показывая им фотки с его бывшей. Но вот незадача. Мне все равно, и на роль его возлюбленной я не претендую». «А прилетела тогда зачем?» — с вызовом спрашивает Янис. «У духов спроси, или с кем ты там общаешься?» Возвращаю ему наглую смешку. В глубине черных глаз вспыхивает недовольство. «Это везунчика я считала душевынимателем?» «Нет, вот экземпляр похуже. Мозговыворачиватель. Аж голова трещит от того, как Ян смотрит на меня в это мгновение». «Прилетела с ним. Зачем?» — повторяет он свой вопрос. «Потому что так захотела. Потому что он мне нравится. И плевать, что у него было в прошлом. И на эту женщину тоже. Хватит тыкать этой фотографией мне в лицо». Я пытаюсь выдернуть руку, но хватка на локте не становится слабее. «Окей. Мне нравятся твои размышления. Теперь усложняем задачу». Ян снова что-то ищет в телефоне, а потом опять поворачивает его ко мне и показывает другой снимок. Желание уйти исчезает. Вмиг забываю о том, что Ян держит меня или уже отпустил. Выхватываю телефон из его рук и смотрю на фотографию. «Влево листай, там еще есть». Разглядываю снимки один за другим, впитывая в себя счастливые лица, которые на них запечатлены. Не в силах остановиться. Я сбита с толку. Мысли о Янисе и о том, что собиралась сказать ему на прощание какую-нибудь язвительную колкость, вылетают из головы. Кажется, проходит вечность, прежде чем он забирает у меня телефон. Но все, достаточно. Наши глаза встречаются. Ян смотрит на меня спокойно и немного задумчиво, оценивающе пробегается взглядом по моим дрожащим рукам, замечает стрелочки на запястье. «Ты ему нравишься, это факт. А бы кого Эрик сюда не привозит?» — говорит он, выдержав недолгую паузу. «И алкогольной зависимости у брата нет. Но я бы не удивился, что от такой чокнутой впоследствии появится». Его губы трогает едва заметная усмешка. «Чокнутая? И это говорит мне человек, который несколько минут назад изображал эпилептический припадок на полу?» От волнения моя речь звучит сбивчиво. «Эрику нужна была перезагрузка. Ты попала под раздачу. Извини». «Глупые у тебя шутки». Смягчаюсь я, прокручивая в голове сегодняшний вечер. «Надеюсь, ты не забудешь о словах, которые только что сказала?» Ян вопросительно приподнимает брови. «Что, мне плевать на его бывшую? Не забуду, но...» «Прошлого не исправить, Рина», — перебивает Янис. «Но будущее в ваших руках. Будь с Эриком помягче, пожалуйста». Он разворачивается и уходит, оставляя меня ошарашенную и потерянную стоять у двери, с ноющей болью в сердце.